Отметка Калта. Под редакцией Лори Голдинг. Ересь пришла на Калт без предупреждения. За несколько часов предательства и кровопролития гордые воины 13-го легиона ультрамарины Желимана были уничтожены вероломством своих бывших братьев 17-го. Теперь, когда планета выжжена солнечными вспышками изувеченной звезды Веридан, выжившие должны сражаться с оставшимися несущими слова и их бесчестными союзниками и смело встретить проклятие в мрачных убежищах аркологии под поверхностью планеты. Отметка Калта. Под редакцией Лори Голдинг. Хорус Хереси. Это легендарная эпоха. Галактика объята пламенем. Великий замысел Императора относительно человечества разрушен. Его любимый сын Гор отвернулся от света отца и принял хаос. Его армии, могучие грозные космические десантники, втянуты в жестокую гражданскую войну. Некогда эти совершенные воители сражались плечом к плечу, как братья, защищая галактику и возвращая человечество к свету Императора. Теперь же они разделились. Некоторые из них хранят верность Императору, другие же примкнули к магистру войны. Среди них возвышаются командиры многотысячных легионов, примархи, величественные сверхчеловеческие существа. Они – венец творения генетической науки Императора. Победа какой-либо из вступивших в битву друг с другом сторон не очевидна. Планеты пылают. На Истване 5 Гор нанес жестокий удар, и 3 лояльных легиона оказались практически уничтожены. Началась война. Противоборство, огонь которого охватит все человечество. На место чести и благородства пришли предательство и измена. В тенях крадутся убийцы, собираются армии. Каждый должен выбрать одну из сторон или же умереть. Гор готовит свою армаду. Целью его гнева является сама Терра. Восседая на золотом троне, император ожидает возвращения сбившегося с пути сына. Однако его подлинный враг – хаос, изначальная сила, которая желает подчинить человечество своим непредсказуемым прихотям. Жестокому смеху темных богов отзываются вопли невинных и мольбы праведных. Если император потерпит неудачу и война будет проиграна, всех ждет страдание и проклятие. Эра знания и просвещения окончена. Наступила эпоха тьмы.